Умерший лежал ногами к выходу, а в его рту находилась монета для уплаты Харону при переправе через Стикс. Харон – перевозчик душ умерших через реку Стикс в подземное царство мертвых. Возле ложа стояли зажженные свечи, курильницы с ароматами и канделябры со светильниками. Перед входной дверью дома была выставлена большая ветка кипариса, как знак того, что здесь кто-то умер. На следующий день похоронная процессия двинулась к месту погребения. За соблюдением строя и правильным движением участников следил распорядитель при помощи своих подручных, ликторов, облаченных в траурный наряд. Вдоль всей процессии шли факельщики с факелами из елового дерева и с восковыми свечами. Во главе же самого шествия двигались музыканты, флейтисты, трубачи и гарнисты. После музыкантов следовали плакальщицы, которые так обливались слезами, громко вопили и рвали себе волосы, что мне стало не по себе. Их песни оплакивали умершего и восхваляли его мнимые дела. За плакальщицами шли танцоры и мимы, актеры, исполнявшие театральные сценки. Один из актеров стал в наглую играть роль конченого алкоголика и громко требовал от окружающих вина. Получив от прохожего целый кувшин, он громко воскликнул: «Мало, мне мало, я готов выпить море вина». Дурацкая шутка меня почему-то разозлила, и я бы точно пнул этого клоуна, если бы не носилка с ложем умершего, которую я нес как ближайший родственник. За носилкой шли остальные родственники и друзья покойного в траурной черной одежде без всяких украшений и знаков своего ранга. И ладно бы, только в черной одежде мужчины были с покрытой головой, а женщины с распущенными волосами и обнаженной грудью. Все громко выкрикивали имя умершего, а численность самой процессии продолжала увеличиваться из-за толпы зевак. Процессия направилась не прямо к месту погребения, а завернула на форум, где остановилась перед рострами. Растральная колонна – это отдельно стоящая колонна, украшенная носами кораблей рострами или их скульптурными изображениями. Покойника на его парадном ложе поставили на помост, а родственники, друзья и просто любопытные расселись на курульных сиденьях. В этот момент я взошел на трибуну и произнес традиционную похвальную речь. «Друзья, близкие, присутствующие, сегодня в скорбный день мы провожаем моего отца Луция Корнелия в его последний путь. Папа всегда настаивал, чтобы собирать нас всех как можно чаще, видеть нас всех вместе и чтобы в жизни мы всегда держались друг друга. Вот и сегодня, по своему обыкновению, собрал нас всех вместе. Но этот раз, последний, когда он с нами. Папа был удивительным человеком, настоящим бойцом и учил этому нас. Наверное, на качество его личности наложило отпечаток детства, в котором, зачастую, не было элементарных вещей первой необходимости. Он вытащил семью из тяжелейшей нужды, всегда добивался поставленной цели, был изобретателен и оптимистичен и научил меня в сложных обстоятельствах обращаться за поддержкой именно к этому качеству внутри себя. Оптимизм теперь и меня выручает в непростые дни. За это я ему всегда буду благодарен. Он был отличным, заботливым, чутким и любящим мужем и отцом, никогда не отказывал мне в помощи. Построил дом, вырастил красивый сад, дал нам с сестрой образование и крышу над головой. Был настоящим хозяином и опорой семьи. С ним всегда было спокойно и надежно. Хочу сказать, смерть отца – это не только утрата нашей семьи и его близких, но еще и огромная потеря для Рима. Луций Корнелий был выдающимся членом жреческой коллегии Авгуров. Принятые им решения не раз спасали город и неуклонно вели к росту его могущества. И даже выйдя в отставку, он безвозмездно помогал Риму и простым людям, порой отдавая им последний кусок хлеба. Сегодня мы расстаемся с по-настоящему великим и необыкновенно скромным человеком. Я всегда буду помнить тебя, навещать и любить, отец. Не хочу говорить тебе прощай. Скажу, до свидания. Ты всегда будешь присутствовать в нашей жизни в том или ином виде, в наших сердцах и мыслях. Тишина всегда многолюдный и шумный форум затих, но вдруг это безмолвие нарушилось безудержным рыданием и плачем. Слезы лились у всех, стариков, зрелых и даже детей. Народ Рима такой циничный, жестокий и беспощадный, был в то же время невероятно наивен по сравнению с эпохой 21 века. Я смотрел на огромную беснующуюся от горя толпу и вдруг осознал, что в моих силах изменить судьбу целой республики. После произнесения похвальной речи процессия в том же порядке двинулась дальше за римские стены. Разрешение на похороны в городе практически никому не выдавалось. Было еще общее кладбище, но оно предназначалось лишь для дошедших до крайности бедняков и рабов. Люди же с достатком приобретали для своих могил места за городом, преимущественно вдоль больших дорог. Тут царило наибольшее оживление, и здесь устраивали семейную усыпальницу. Костер для сожжения тела к нашему прибытию был уже готов. По весьма мерзкому, на мой взгляд, обычаю, я отрезал у отца палец и закопал эту часть тела. После медленно подошел к костру и зажег его, отвернув свое лицо, установленное ложе с покойником. Пламя угасало, горящие угли заливали водой, участники похорон говорили умершему последние «прости», а их окропляли в знак очищения священной водой. После прозвучавших слов «Илицит, можно уходить», народ стал расходиться. Остались только мачеха и я вместе с сестрой. Дальше началось уже совсем отвратительное. Вымыв руки и воззвав к манам покойного, маны, блаженные духи умерших предков, почитавшиеся божествами и покровительствовавшие своему роду, мы приступили к сбору обгоревших костей покойника. Сначала кости облили вином, а затем молоком, потом обтирали каждую кость досуха полотном и клали в урну вместе с разными восточными ароматами. Закончив с останками умершего, мне пришлось зарезать в жертву бедную, истошно оравшую свинью. Считалось, что подобный акт освящает могилу, но я чувствовал себя крайне погано. А после мы ели какую-то колбасу у самой могилы, мясо буквально застревало у меня в горле. Мне показалось, что это был очень долгий, тяжелый и не вписывающийся ни в какие рамки день. Уже лежа и почти засыпая дома в своей кровати, я неожиданно услышал тихий шум. Медленно и осторожно в мою комнату пробралась мачеха и залезла ко мне в постель. Я не стал устраивать выяснение отношений, а просто дал ей то, чего она хотела. Кажется, она оказалась весьма довольной. Новый день, и вот я снова на ногах. После короткой утренней беседы с секундой, которая настояла на том, чтобы я оставался жить у нее, отправился по делам в город. Мои мысли бурлили, обдумывая новую ситуацию. Нет, я не собирался жить на положении домашнего питомца у этой педофилки. Да, она симпатичная для своего возраста, но это не значит, что меня устраивает текущее положение дел. Пришлось лишь принять во внимание тот факт, что я все еще несовершеннолетний и мне невозможно будет самому снять или купить себе какое-то жилье. Конечно, полная дееспособность в Риме наступала при достижении 25 лет, но это не в моем случае. Отец не оставил никакого завещания, где бы указал опекуна, а кроме того, и женщины к моей огромному удовлетворению тоже не имели возможности претендовать на эту роль. В свои 15 лет я мог лишь попросить себе попечителя у магистрата, должностное лицо, и мне были бы обязаны его предоставить. Но этого я не желал. Если откажусь сам от попечительства, то буду признан дееспособным, а значит, обрету свободу. Получение статуса взрослого теперь для меня первостепенно, но на это уйдет что-то около месяца, может, двух, а пока придется жить и работать, как прежде. Сейчас же я могу сделать то, о чем узнал недавно. Оказывается, можно открыть счет в банке. Сначала об этой возможности узнал на форуме, а потом прочитал в таблицах законов. Выяснилось, что в римском праве прописаны буквально все законы, в том числе и про опекунство, и про банки. Знание – точно сила. После этого я решил больше не допускать прежние ошибки, хранить деньги дома. В особняке одноглазого Тита мне удалось забрать почти 5000 динариев, сумму очень приличную. Если 700 динариев хватает на годовой съем простой квартиры в Инсуле, то на эти деньги уже можно купить дом, весьма скромный и не в Риме, но все же дом. Деньги необходимо сохранить любой ценой до признания моей полной дееспособности. 200 динариев, которые мне выдал за дело Авл, оставлю у себя на ежедневные расходы. Жаль, в Риме нет банкоматов. На форуме захожу в крупное здание. Вижу много людей, большинство с озабоченным выражением лица и совсем немного довольных. Последние по большей части сидели за столами. Именно к ним я и направился. «Чего тебе, пацан?» — спросил меня Аргентарий со взглядом коршуна. «Аргентарий, банкир в Древнем Риме. Я бы хотел открыть вклад». «Серьезно? Твои родители в курсе? Я сирота. Наверное, заметили, что я в траурной тунике. Только вчера похоронил отца. Тебе должны были назначить опекуна. Отец не оставил завещания, а родственников по мужской линии у меня нет. Я собираюсь просить у магистрата объявления меня дееспособным. Сейчас же по римским законам мне дозволяется поместить деньги на хранение в банк. Хм, а ты весьма умен, молодой человек. Кредит тебе предоставлять запрещено, но вклад можешь сделать. Это предусмотрительное желание – сохранить свой капитал. Давай сюда деньги. Подождите, мне хотелось бы узнать насчет условий. Какие проценты предлагаются и надо обсудить заключение договора. Слушай, парень, откуда ты таких только слов нахватался? Договор, проценты. Видишь, у нас тут взрослые люди. Здесь все на доверии. Никто твои деньги не заберет. Все будет в сохранности. Тебе даже платить за это не придется. Сколько у тебя там? 5000 динариев. Сколько? 5000. И смею заметить, что эти деньги являются наследством, полученным от моего отца. Я не могу рисковать такой суммой и доверяться устной договоренности. Пожалуй, мне придется обратиться к другому аргентарию. Постой, молодой человек, зачем же так рубить с плеча? Я просто предлагал самый удобный вариант для наших посетителей, но мы можем пойти тебе и навстречу, заключим договор. Я слышал, что сейчас стандартная ставка по вкладам, 6 годовых, и мне хотелось бы такие условия. ХМ, это тебе кто рассказал? Мои друзья, патриции. Я тоже из родовой знати. Ситуация становится яснее. Хорошо, будет тебе стандартный договор. После этой беседы довольно быстро составляется контракт на папирусе в 2 экземплярах и в присутствии свидетеля мне предлагается его подписать. Давай, парень, ставь быстрее подпись. Итак, много времени прошло, скоро очередь появится. Умеешь подписывать или помочь? Это шутка такая? Спрашиваю уже раздраженно. Попытки меня развести явно превышают все возможные пределы. Ты о чем? В договоре написано, что я отдаю на хранение 1000 динариев. ХМ, да, действительно. А ты, молодец, увидел ошибку. Честно говоря, я даже не заметил. Сейчас исправим, сказал банкир с четким выражением недовольства на лице. Теперь все правильно. Вот деньги, пересчитайте. Сумма точная. С вами приятно иметь дело, молодой человек. До свидания. Всего хорошего, патриций Сулла Корнелли. Дом знатного патриция Гая Юлия Цезаря располагался на Палатине. В этом районе жили преимущественно богачи и аристократы Рима. И надо сказать, дом весьма соответствовал такому месту, почти 1500 квадратных метров на одну семью. Особняк внушал уважение даже своим размером, но и внутреннее устройство тоже не уступало внешнему. Дом богатый, но не роскошный, так бы его охарактеризовала римская элита. Именно в эту виллу любила захаживать Секунда к своей подруге и по совместительству соседке Марции, жене Гая Юлия Цезаря. «Здравствуй, моя дорогая, сочувствую твоей утрате», — начал разговор, уютно расположившись на ложе в атриуме, хозяйка дома. «Благодарю, Марция, хотя мы оба с тобой знаем, что мой брак с Луцием Корнелием был всего лишь формальностью. Надо же соблюдать приличие», — улыбнулась Марция. «Сказать честно, эти недели брака меня здорово напрягали. Никогда не думала, что алкоголики могут быть настолько неприятны. Твои мучения закончены как, впрочем, и страдания бедного Луция. Брось, какие страдания. Как женился, так и не переставал праздновать. Многие о таком только и мечтают. А как похороны? Я замечу, траур тебе весьма к лицу. Кстати, да, к своему третьему вдовству все-таки смогла подобрать достойный наряд. Сидит изумительно. Мне черный цвет всегда шел. Жаль, в Риме он не очень популярен», — усмехнулась Секунда. «А похороны были, как всегда, муторными. Я слышала другое. Ты о чем? О речи на похоронах сына Луция, Сулли. Говорят, он всех там шокировал. Было дело. Признаться, и сама под впечатлением. А кто тебе о Сулли рассказал? Гай Мари, это тот бывший полководец, а ныне один из самых богатых людей Рима, он самый. Что-то я раньше не замечала его в вашем доме. Он начал общаться с мужем совсем недавно. И сейчас я тебе уже могу сказать. Что сказать? Гай Марии планирует взять в жены нашу дочь. Как это? Он ведь женат, разведется. Ему нужно породниться с нами, чтобы он смог претендовать на должность консула, высшая выборная должность в Древнем Риме. Гай Марии богат, но род его не столь древен, чтобы претендовать на роль первого человека в городе. И на ком он женится? На Юлиле, наверное, а вот и нет, на Юлии. Она вроде бы даже младше сестры, а ему уже под 50. Да брось, ты сама так выходила. Ведь знаешь, что тут главное не возраст, что есть, то есть. Брак всегда стоит выше чувств, но в этом и его сила. К тому же Гая Мария можно понять. Юлила, к сожалению, выросла настоящей разбойницей. В ней нет ни покорности, не стремление угодить будущему мужу. Наш зять слишком хорошо разбирается в людях. Он нам и о Сулле интересные вещи рассказал. Признаться, я тоже удивилась. И что такого сказал? Он вчера был на форуме по делам и случайно попал на речь твоего пасынка. Сказал, что по неясной причине рыдал вместе со всеми, а потом долго не мог понять почему. рассказывал, что наводил справки после похорона Луций Корнелли и справлялся, был ли тот на самом деле так велик, и, кстати, не только он справлялся. Говорят, в магистрате чиновники в недоумении, они знали Луция как глупого взяточника, но Сулла, конечно, смог навести шорох. Правомерность увольнения Луция после этих запросов была поставлена под сомнение. Неожиданно. Меня Сулла тоже впечатлил. Даже догадываюсь как. Ты вся светишься. Неужели удалось оседлать молодого жеребца? Получилось, и я счастлива как никогда. Серьезно, ты влюбилась? Над тобой, верно? Подшутила Венера, богиня красоты и любви. Похоже на то. Сама себе удивляюсь. Сулла вроде мальчик, а поступает словно зрелый муж, и в постели оказался лучше всех, а как он безумно красив и столько знает о мире. Прямо интригуешь с этим Суллой, и что ты планируешь делать дальше? Я хочу выйти за него замуж. Что? Глава 9. Тварь, какая же она тварь? Чуть ли не кричав, яростно возмущалась Юлила, вбежав в комнату сестренки. Что случилось, Юлила? Рабыня снова плохо убралась у тебя в спальне? Какая Каиду, рабыня? Плевать я на нее хотела. Секунда, дрянь, настоящая, самая настоящая дрянь, наша соседка, что она сделала, оскорбила тебя, еще как оскорбила, нет, даже не так, она отобрала мое, такое не прощается, такое смывается кровью, да что случилось-то, нормально объясни, она переспала с Сулой, что, быть не может, она же его мачеха, только что подслушала ее разговор с мамой, эта грудастая шлюха хвалится, как оседала жеребца. Так может на самом деле речь идет о коне. Ты что, совсем дура? Это они о нем так говорили. Типа молодой жеребец. Ужас какой. Именно. Она же совсем старуха. Ей уже больше 40. Как Сулла вообще смог на нее посмотреть? А что ему оставалось делать? Подумай сама. Отец умер. Он еще мальчик. Ему даже уйти некуда. Тут ты права. Немного остыв, сказала Юлила. К тому же вы расстались. Он свободен и тебе ничего должен. Должен, еще как должен. Вы даже не встречаетесь. Мы переписываемся. Зачем? Затем, что он не хотел встречаться. Я стала ему писать. А что Сулла? Ответил один раз, что все кончено. Тогда на самом деле стоит о нем забыть. Ты не понимаешь. Это из-за старухи. Она мешает нам воссоединиться. Даже если дело в секунде, то ты все равно ничего уже не сможешь сделать. Еще как смогу. Не забывай, сестренка, какая у нас семья. О, Юпитер. Смирись уже, ты просто девушка. В Риме все решают мужчины, небылицы для глупышек. Власть принадлежит женщинам. Именно они и направляют своих мужчин. Секунда тому подтверждение. Даже если и так тебе с ней не сладить, не думаю, что родители тоже помогут. Справлюсь и сама. Я из рода Юлиев, а это значит многое. Гай Юлий Цезарь встал с постели рано утром. Эта привычка въелась у него с молодости. С детства его учили, что валяться в постели, когда солнце стоит высоко, непристойно благородного мужа и показывает жизнь беспорядочную и развратную. Он как истинный патриций не мог допустить для себя такую характеристику и просыпался рано, даже если не спал почти всю ночь. Цезарь привычно сунул ноги в сандали, вымыл лицо и руки, прополоскал рот, а затем потребовал к себе цирюльника. Дальше следовала сложная процедура, стрижка и бритье. Сам он не брился, дело это было в то время непростым. Наточить железную бритву до необходимой остроты было невозможно, мыло Рим еще не знал, и перед бритьем щеки и подбородок только смачивали водой. У простых людей довольно часто лицо было в шрамах и порезах, но Гай Юлий нашел выход, наняв для себя личного цирюльника Пантагофа, который являлся настоящим мастером своего дела и брил, едва касаясь лица железом. Сбривание бороды, усов, волос на руках, груди и подмышек было обязательным. В приличном обществе наличие такого волосяного покрова вызывало насмешки и обвинения в грязном варварстве. Оставлять волосы мужчина мог только на голове. При этом сама стрижка должна быть аккуратной и короткой. В баню Цезарь пойдет во второй половине дня, а пока придирчиво осматривает себя в зеркале, из отполированной бронзы вышло отлично. Цирюльник не зря получал свои деньги, и патриций его ценил. Среднего роста, с выдающимся квадратным лицом, Гай Юлий Цезарь был типичным представителем римской элиты, умеющим заботиться о своей внешности, что ярко олицетворял весь его образ жизни и мыслей. Спустя некоторое время хозяин семейства отправился на первый завтрак, который обычно состоял из куска хлеба, смоченного в вине и смазанного медом. Все домочадцы, включая рабов, в это время по римскому обычаю, приходили здороваться с хозяином. Дальше начались дела по хозяйству и отдача необходимых распоряжений. Следом пошел прием клиентов, занявший почти 2 часа. К 12 часам дела подошли к концу, и поскольку не было необходимости идти в магистрат или заниматься другими общественными проблемами, Гай Юлий Цезарь отдал это время прогулке в саду. После полуденного отдыха семья в полном составе собралась на обед. Это было время непринужденной беседы, прерываемой чтением вслух рабом очередной книги. Музыки не было, Патриций считал ее делом несерьезным, не способствующим развитию ума. Обед длился почти 3 часа, и все это время глава семейства и 2 его сына ели лежа. Супруга и дочери за столом сидели, так как возлежание для женщины считалось неприличным. Скатерти не было. Кушанья ставили на стол таким образом, чтобы их можно было сразу же класть на тарелку. Поскольку вилок не было, наложенные куски брали руками. Жидкую пищу ели ложками. Рот и руки обтирали салфетками из мохнатой льняной ткани. Столь длинный обед не мог не обходиться без большого количества блюд. Первая перемена состояла из закуски. Обычно она включала салат, пари, разные острые приправы, яйца и соленую рыбу. Блюда запивали хорошим вином с медом. Вторая перемена включала мясные и рыбные блюда, полбиные и бобовые каши. На десерт же подали всевозможные фрукты и каштаны. Заканчивая традиционный обед, Цезарь приказал: «Секст и Гай, задержитесь, есть разговор». Оставшись втроем с сыновьями, глава семейства, медленно попивая вино, начал объяснять, зачем он их задержал. «Как вы уже знаете, Юлия выходит замуж. Да, за Гая Мария, за него. Сделка для нашей семьи крайне выгодная во всех отношениях. Были же и другие кандидатуры. Этот Мария обычный неотесанный легионер, к тому же женат», — высказался вдруг Секст. «Он разведется со своей Гранией. Вопрос решенный. Насчет того, что грубоватый не может тонко мыслить, то это нам даже выгодно, так как дает возможность использовать его для решения своих проблем. Все равно таких много, и его род не столь знатен», — продолжил настаивать упрямый Секст. «Вот тебе точно грех ворчать, Секст», — начал раздражаться отец. «Почему это? Благодаря нашему новому зятю ты получишь место в Сенате». «Каким образом?» «При помощи денег, Секст. Мария дает нам деньги. Не просто деньги, мы получаем состояние. Юлии даже не надо выправлять приданное, она получит от Гая Мария 200 тысяч динариев. А за само заключение брака мы получаем почти 2 миллиона. «Сколько, сколько?» — воскликнул Гай Юлий. «Смотри-ка, даже младший протрезвел и проснулся, как только услышал о такой сумме. Тебя, кстати, планируем продвинуть на хорошую должность в магистрате. Было бы неплохо. А то как же, вам пора уже самим себя обеспечивать. С помощью денег Мария я посажу вас на хлебные должности, а там от вас требуется только не глупить и вести дела с умом». «А почему Гай Марии столько отваливает за брак с Юлией и почему он выбрал именно ее?» — решил уточнить Гай Юлий. «Молодец, младший, задаешь правильные вопросы. Не зря я за вас столько денег отвалил учителям риторики. Насчет Юлии, вы знаете нашу Юлилу, она способна раздавить любого мужа и пока не очень умеет скрывать свои амбиции. А по второй части вопроса, Мария хочет стать консулом, а для этого ему нужно иметь знатное происхождение. И поскольку мы одни из старейших патрицианских родов, то он выбрал именно нас?» — спросил Секст. «Я думаю, ты ошибаешься, брат. Сам бы к такому выводу Гай Марии не смог бы прийти», — с улыбкой парировал Гай Юлий. «Ведь верно, отец, ха, сегодня младшему получилось одолеть своего брата в интеллектуальной схватке». «Правильно, Секст, ты сам дал характеристику Марию как грубому и неотесанному легионеру. Как бы, по-твоему, он смог сам до такого додуматься? Необходимо было связать его устремление к власти как бывшего полководца и наличие у него больших денег. Получается, мы первые, кто увидели ту потребность, которую он до конца не осознавал, а после этого предложили четкий план осуществления цели вместе с ценой выполнения», — ответил Секст. «Браво, Секст, ты смог сравнять очки в интеллектуальной борьбе. Запомните, сыновья, наша сила заключается в уме. Мы делаем деньги и власть с помощью работы мысли. Веками наш род побеждал противников благодаря хитрости и уму. Мы поможем Марию стать консулом, а потом, используя его как таран, вы тоже залезете во власть. Сейчас я уже не так активен в Сенате, но мои связи среди элиты велики. Деньги зятя, наш ум и политический капитал помогут семье снова обрести прежнее величие. Благодарим, отец, это был, как всегда, бесценный урок. Мой долг отца — научить вас политической борьбе. Ваш же долг как сыновей победить в этой борьбе. Уже сидя один в Таблинуме, Гай Юлий Цезарь снова возвращался к мысли о подготовленной сделке с Марием. Подоплека была сложнее, чем то, как он написал ее сыновьям. Эту идею первоначально высказал его приятель Публий Валерий, представитель знатного патрицианского рода. Будучи в изрядном подпитии, он случайно обмолвился о своих планах Цезарю. Тот же, быстро взвесив расклад сил, решил действовать на опережение. Он сделал то, чему в будущем предстоит учить сыновей, а именно искусству устранять соперников и своих врагов. Гай Юлий Цезарь редко пользовался услугами наемных убийц, предпочитая использовать яд, практически не оставляющий после себя следов. Отравить соперника, постоянно окруженного большой охраной, или на крайний случай подставить его под удар высшей власти, Цезарь считал вершиной политического мастерства. К беде Публия Валерия тот стал на его пути и быстро скончался от употребления несвежих грибов. О яде и связях Гая Юлия Цезаря с лучшими убийцами Рима знал лишь один преданный человек, его секретарь Луций Витурий. По крайней мере, Цезарь считал, что лишь один. Рим правит миром, эта идея буквально витала в огромном городе. Дружбы с вечным городом искали многие и по большей части вынужденно. Один из таких искателей был царь Нумидий Югурта, который проводил сейчас свое время на роскошной вилле с окнами, выходящими на высокий берег Тибра. Смотря на ту реку, в которой по легенде пытались утопить самих основателей Рима младенцев Ромула и Рема, он вновь и вновь возвращался в мыслях к тем событиям, которые привели его сюда. Несчастный бастард, рожденный от несвободной простолюдинки, волею случая, оказался племянником нумидийского царя Мицепсы. Его происхождение всячески подчеркивалось не только самим царем, но также и его двумя родными сыновьями. Югурта с детства наблюдал, как баловали не слишком умных и довольно слабых братьев Гиемпсала и Адгербала. Сам он рос словно то дерево, что растет на краю обрыва и обдуваемое всеми ветрами стоит несмотря ни на что. Пока его братья наслаждались роскошью двора, он жил среди солдат гвардии и дворцовых охотников. Югурта стал своим среди сильных мужей, отличным воином и первым охотником. Удивительное дело, вопреки общему презрению к бастардам, народ его полюбил. В нем видели солдата, добытчика и просто близкого. Мицепса не был глупцом и смог рассмотреть в Югурте опасность для своих сыновей. Он не решился отдать прямой приказ на устранение племянника из-за опасений возможных волнений и стал действовать обходным путем. Царь отправил его в помощь римлянам, безуспешно осаждавшим Нумацию. Как ни странно, небольшой отряд Югурта из нескольких тысяч пехоты и кавалерии, усиленный 12 боевыми слонами, оказался той песчинкой, что переломило ситуацию в пользу союзников. Удивленный отвагой нумидийца, сенат провозгласил его другом свободного народа Рима. Мицепса надеялся, что племянник никогда не вернется домой, погибнет в бою, останется в Риме, но Югурта возвратился, овеянный славой, беспредельной любовью армии, а главное, разбогатевший на трофеях и контрибуциях. Нумидийский царь мог унижать племянника, но не друга сверхдержавы, не победившего в войне полководца. Своим законом Мицепса усыновил Югурту и сделал его третьим наследником царства. Именно тогда принц и встал на дорогу власти. Дождавшись смерти всесильного Мицепсы, молодой волк начал свою охоту согласно завещанию отца. Наследникам нужно были встретиться и разделить полномочия по управлению страной. Но о чем должен был говорить Югурта с теми, кто унижал его с самого детства? Гиемпсал первым приехал на встречу в Фермиду. В доме одного из аристократов его ждала засада. По приказу нумидийского волка перебили всех, кто приехал с царевичем. Самого же Гиемпсала, словно по иронии судьбы, убили в какой-то каморке для рабыни. После убийства первого брата Югурта двинулся на столицу государства Цирту, в которой засел второй царевич. Адгербал же, осознав, что большая часть армии уже перешла сторону бастарда, бежал в Рим. Жалобы изгнанника были приняты. Республике не нужна была война между вассалами, но вот противоречия и распри были бы вполне приемлемы. Напрасно Югурта пенял на свою дружбу с римским народом. Тот понимал лишь язык выгоды. Впрочем, нумидийский волк быстро понял расклад. Часть сенаторов получила крупные взятки, и в итоге интересы друга удовлетворили, но, конечно же, частично. Было постановлено нумидийского волка за убийство старшего брата не наказывать, а наследство Мицепсы поделить между Адгербалом и Югуртой. Последний получил западную, более развитую часть Нумидии. Казалось бы, вопрос решен, но не для властного Югурты. Под предлогом покушения на себя нумидийский волк вновь двинулся на Цирту. Адгербал дал бой на подступах, но потерпел сокрушительное поражение. Город был осажден, а его участь предрешена. Не помогло даже вмешательство римских сенаторов, срочно прибывших для новых переговоров. В столице Нумидии был убит не только царевич, но и каждый мужчина, включая италийских купцов. Последнее уже сильно разозлило Рим. Одно дело, когда дикари убивают друг друга, но совсем иное, если такое касается граждан республики. Началась война Рима и Нумидии, но Югурта выкрутился и здесь. Потеряв ряд городов, он выслал римским военачальникам столько даров, что те согласились на перемирие. Все вроде бы затихло, но не в Риме. Часть плебейских трибунов, должностных лиц, ежегодно избиравшихся из плебеев на народных собраниях, обвинили сенаторов, что тех подкупил какой-то африканский царь. Общее возмущение вылилось в вызов Югурты в Рим для дачи отчета. Смиренно прибыв во враждебную столицу, нумидиец не сидел просто так. На этот раз он подкупил некоторых плебейских трибунов, и дело зависло. Но Югурта получил сильную оппозицию. Часть римской элиты посчитала, что тут есть возможность заработать больше, и поэтому выдвинула претендента на нумидийский престол, племянника Югурты Массиву, проживавшего в Риме как частное лицо. Массива ненавидел своего дядю, всем сердцем желал занять трон и с радостью согласился быть пешкой в политической борьбе. Долгие размышления нумидийского царя прервал его ближайший помощник и сводный брат Болмикар. «Мой господин, все на месте. Хорошо, скажи, чтобы заходили». В роскошно обставленном таблинуме собрались трое доверенных лиц нумидийского царя. «Итак, дорогие советники, я хочу услышать последние новости. Мой господин, наши агенты передают, что Массива смог заинтересовать консула Спурия Постумия Альбина и намеревается получить у него пропуск в Сенат», — начался факс. «Проклятие! Это ничтожество возжелало занять мой трон. Но почему он? Консул знает, что я могу заплатить намного больше, чем Массива. Подозреваем, что часть римских сенаторов полагает, что, поставив на трон нового царя, они получат в разы больше. У меня была такая мысль, но я отгонял ее. Как оказалось, зря. Риму нельзя доверять. Господин, может лучше вернуться в Нумидию?» – неуверенно спросил Болмикар. «Самовольный отъезд будет расценен как повод для объявления войны. Есть ли другие предложения, мой царь? А что если избавиться от Массивы?» – спросил убеленный сединами, но крепкий Капусса. «Было бы отлично. Наша головная боль бы исчезла. Если не будет претендента, то Риму придется иметь дело со мной. Но как устранить племянника? Его охраняет не полиция с топорами, а лучшая римская стража. Мы могли бы попытаться напасть на них. У нас есть хорошие бойцы», — сказал Болмикар. «Нашим воинам нельзя светиться. Этот поступок будет точно объявлением войны», — возразил Сифакс. «Предоставь это мне, господин. Я найму местных убийц», — уверенно высказался Капусса. «Местных? Ты шутишь? Уголовники не справятся с подготовленными воинами. Тут нужен отряд элитных бойцов, готовых идти насмерть. Мой царь, по роду службы я общаюсь с местным криминалом. Так вот, имеются сведения, что у одной из римских банд есть лучшие убийцы страны». «Что это за банда?» «Некие орлы. Их глава Авл. Позволь мне договориться с ним». «Дозволяю. Можешь не скупиться. Но нам нужен железный результат». «Будет сделано, мой царь». Глава 10. Секретарь Гая Юлия Цезаря чувствовал себя загнанным в угол. Луций Витурий уже 100 раз проклял тот момент, когда поддался минутной слабости и вступил в близость с дочерью хозяина. Теперь же Юлила шантажировала его, и он был растерян. «Луций, я хочу, чтобы ты достал мне яд и научил меня им пользоваться. Знаю, у отца есть. Слышала, как вы с ним вдвоем о нем говорили. Зачем он тебе? Мне надо отомстить одной стерве. С помощью яда? Именно. Я в курсе, что вы с отцом травите людей. ТС, говорите тише. Это тайна. Понимаю. Я никому не рассказывала, но теперь яд мне нужен для дела». «Да что тебе сделала эта девушка?» «Старуха, а не девушка. Она меня страшно оскорбила. Расскажи отцу, он разберется». «Ничего он не разберется, только меня саму накажет». «Так, может, ничего серьезного и нет. Для него возможно, но я должна отомстить. Давай, я поговорю. Постараюсь убедить Цезаря тебе помочь». «Не вздумай, ты только все испортишь. Мне нужен яд». «Невозможно. Сама не понимаешь, о чем просишь. Нельзя просто так убивать людей». «Но вы же убиваете. Это другое. Что значит другое? А то и значит, твой отец пускает яд на благо семьи. Он борется с конкурентами и врагами. Я тоже борюсь с врагом. Какой может быть враг у 17-летней девушки? Ты еще ребенок. Что же ты спал тогда с ребенком? А если об этом узнает отец, не посмеешь. Тебе самой достанется. Да, но не так, как тебе. Вряд ли папе понравится, когда он узнает, что делал слуга с его любимой дочерью. Ты же сама меня соблазнила. И что, я же ребенок и ничего толком не понимаю. Сам так сказал. Послушай, Юлила, давай обойдемся без этого. Не хочешь же действительно, чтобы твой отец уволил меня или вообще убил? Если мне не достанешь яд, то можешь быть в этом уверен. Все расскажу. Да, тогда я отвечу, что ты лжешь и между нами ничего не было. Меня за дуру принимаешь? Я расскажу о шраме на твоем паху и еще покажу твое кольцо. Мое кольцо, так оно у тебя. Ха-ха, видел бы ты свою рожу. Отдай кольцо. Это все, что осталось у меня от отца. Сначала яд. Проклятие. Ты настоящая ведьма, а ты болван. Хорошо, я принесу тебе яд и научу им пользоваться, но после этого отдашь мне кольцо. Сдалась мне эта побрякушка. Верну, но сначала яд. И попробуй только всучить вместо него фальшивку. Тебе тогда не жить. Сегодня у меня на душе неспокойно. Остались считанные дни до объявления меня дееспособным, и перед этим я решился на серьезный шаг. Спрятав в сумку боевой нож, который купил за немалые деньги, пошел на работу. Я решил потребовать увольнения. Деньги у меня уже были, признание меня юридически самостоятельным было на подходе. Впереди меня ждала полная свобода. Оставались лишь секунды с Авлом, которые могли создать проблемы. Решил вначале разобраться с главной, бандитами. Ожидал всякого и поэтому взял с собой кинжал. Если нормального разговора не получится, то придется вырываться. Заранее просчитал все расклады. Сегодня Адаманта и серьезных бойцов быть не должно. Скорее всего, охранниками стоят Тирон и пара новеньких. Трое бойцов и хозяин для меня приемлемый вариант. Возможно, еще несколько ребят в зале будут, но не страшно, вряд ли они трезвые и имеют при себе оружие. Можно было бы, конечно, просто оформить дееспособность и свалить из города, но в последнее время я поменял свои взгляды. Пройти через такую хрень и убегать в какую-нибудь глушь, в столице-то условия жизни не очень, а там тогда точно совсем дерьмо, к дьяволу. Пусть сами валит, останусь в Риме. В таверне у Орла не ощущалось никаких перемен. На месте, как я и предполагал, стоял Тирон и пара бойцов. Авл у себя, пройду, подожди, надо спросить, свободен ли он. Спустя несколько минут, проведенными за разглядыванием тяжелых предметов в зале, которыми бы смог отбиваться, мне разрешили поговорить с хозяином. Здравствуй, Сула, сегодня вроде не твоя смена, начал Авл. Добрый день, господин. Не моя, но хотелось кое-что обсудить. Выкладывай. Я увольняюсь. Чего? Я увольняюсь. Это понял, но почему вдруг? Мне не по душе то, чем мы занимаемся, и никогда не нравилось. На днях я получу от магистрата официальное признание моей дееспособности и хотел бы после этого начать жить как обычный римлянин. Ты же знаешь, что от нас не уходит по своей воле. Знаю, но все равно настаиваю. Я мог бы просто уехать в другой город или еще что-нибудь, но решил поступить честно. И ты считаешь свой поступок честным? Тебя приняли на работу мелким пацаном, который был никому не нужен. Отец пьянствовал и бил тебя, а у нас ты нашел свою семью. При всем уважении, господин Авлтулли, но мое мнение иное. Я честно делал то, что мне велели. Парней, с кем работал, уважаю, но не более. У меня свой путь, мне прийти то, что мне приходится тут делать. Так или иначе, я не буду больше ничем таким заниматься и предупреждаю об этом. Мне хочется расстаться мирно, именно поэтому здесь стою. Мирно расстаться, допустим, уважаю твою смелость и честность. Готов пойти тебе навстречу, но сам понимаешь, так бросать коллегию нельзя. Тебе надо передать свои обязанности. Понимаю. Значит так, обучи Фрикса. Он станет работать вместо тебя на кухне. Фрикс парень смышленый. Сделаю. И еще. Тебе надо будет выполнить заказ. Заказ? Мы же вроде только что все обсудили. Обсудили, и я согласился отпустить тебя мирно. Тогда к чему опять заказ? А кто, по-твоему, его выполнит? Деньги уже переданы и сдавать обратно нельзя. Пусть на дело идет Адамант. Он занят другим заказом. Мне Адамант такого не говорил. Если бы сказал, то нарушил мой приказ. Неужели ты считаешь, что о таких вещах можно свободно говорить? Нет, но... Вот и все. Заказ был принят под тебя. Обучи Фрикса и сходи последний раз на дело. После этого ты будешь свободен и даю слово, что мы забудем о тебе. Проклятие, что за дело? Надо устранить массиву. Это вы сейчас говорите про нумидийского принца, который должен скоро выступать в Сенате. Совет старейшин в Древнем Риме, один из высших органов власти, в эпоху республики руководил внешней политикой и военными кампаниями, финансами и государственным имуществом, осуществлял надзор за религиозными культами, контролировал деятельность магистратов. Да, про него. Серьезно? А может, тогда и консула заодно? Консула не надо. И как вы это представляете? Его охраняет даже не полиция и легионеры, а преторианцы, гвардейцы, телохранители, которые в эпоху республики охраняли полководцев, а в следующий период императоров. Я видел их на прошлом празднике. Они полностью экипированы и имеют отличную подготовку. Этому принцу выделили, наверное, половину когорты, одно из главных тактических подразделений римской армии, численностью не менее 360 человек. Не знаю как, но это задание надо выполнить. Можешь нанять кого-нибудь себе в помощь, но только не из наших бойцов. Держи, тут 5000 динариев. Как устранишь цель, то получишь столько же. И какой срок выполнения? Неделя. Тебе надо успеть до начала слушаний в Сенате. Слишком мало времени. Быстрее начнешь, быстрее закончишь. Ладно, возможно, пожалею, даже наверняка пожалею, но ладно, это будет последний заказ, последний. Договор. Вышел из таверны слегка растерянным. Такого поворота я не ожидал. Может, зря согласился? Проклятие. Узнаю себя прежнего, сделал и пожалел. Ввязался в какое-то политическое убийство. Этот принц наделал шуму в Риме. Ему охраны выделили, будто он консул какой-то. Даже я, не особо интересующийся политикой, и то о нем знал, и видел его. Этот товарищ ходит на все римские праздники, общается с патрициями. Разве власть потом не будет искать убийцу? Да они, наверное, весь город перевернут так. Олег, успокойся. Тьфу ты, я же Сула. Да пофиг, один черт, у меня голова кругом идет. Сволочи, какие же вы сволочи. Чертов Рим, да чтоб вас всех в аду бесы на сковороде зажарили. Гай Марий упражнялся с гладиатором во дворе собственного дома. Бывший военачальник стремился поддерживать форму в любое свободное время. Деревянный меч и щит послушно реагировали на приказы хозяина. Удар, снова удар, не выходит. Этот гладиатор быстро и одновременно силен. Ловко уклоняясь, он наносит легкие тычки нанимателю. На сегодня хватит, спикулус. Продолжим завтра, в это же время, крикнул хозяин, и соперник, поклонившись, уходит прочь. Тяжело дается, возраст уже не тот, но бросать нельзя, говорит про себя Гай Марий. В свои 47 лет он был крепок и не изменял привычкам. После упражнений Марий, как обычно, умылся и переоделся без помощи рабов. Сегодня он надел тогу из китайского шелка. В доме будут посторонние, и надо выглядеть соответствующе. Придирчиво осмотрев себя в зеркале, Марий остался доволен. Пусть и начавший лысеть, полководец гордился своим крепким мускулистым телом. Прическа, конечно, неважная, но он и не Гай Юлий Цезарь, чтобы уделять ей столько времени. Гай Марий родился в деревне Цириаты под Арпином, в южной части Лаций. Его родители принадлежали к всадническому сословию, привилегированное сословие в Древнем Риме, которая первоначально представляла собой знать, сражавшуюся в кавалерии, в дальнейшем превратилась во вторую имущественную группу сословий после сенаторов. Возможности родителей позволяли дать сыну хорошее образование, но он по большей части оказался к нему равнодушен. Его нелюбовь к книгам и незнание греческого языка вызывали насмешки ровесников. Но он быстро ставил на место любого голой силой. Неудивительным стал интерес молодого Мария к военной службе. В 17 лет юноша пошел в армию и словно попал в свою стихию. Здесь для него все было понятным и родным. Его восхищали римские легионы, которые двигались как единый механизм. Дисциплина, порядок, четкие правила вдохновляли и одновременно делали жизнь понятной. Чувство причастности к мощи римских легионов было ни с чем не сравнимо. Попав под начало Сципиона Эмилиана, Гай Марий неплохо показал себя под Нуманцией, заслужив характеристику храброго и исполнительного командира. Правда, уже тогда обнаружились и некоторые его недостатки. Отсутствие творческого взгляда, следование шаблонам, излишнее упрямство ярко характеризовали выходца из Цириаты. Марий всегда действовал по строгим правилам и отказывался от поиска альтернатив. В непонятной ситуации он упрощал любую проблему до предела. Найдя что-то знакомое из того, чему обучился ранее от вышестоящих офицеров, всегда выбирал это решение. Впрочем, с учетом мощи римской армии, сметающей любого противника своей строгой дисциплиной, подобные черты личности никак не мешали молодому офицеру расти по служебной лестнице. Гражданская карьера Мария началась при поддержке Цицилия Метелла, видного римского аристократа, желавшего использовать простодушного военного в своих интересах. Вначале кандидатуру Мария провели через выборы народных трибунов, особые должностные лица в Древнем Риме, избираемые плебеями для защиты их интересов, здесь было несложно добиться успеха. Затем подопечного провели в квесторы, помощник консула, и, наконец, зачислили в члены Сената. Как ни странно, отсутствие интеллектуальной гибкости у офицера сыграло ему на руку. Он вел себя крайне послушно и выполнял лишь то, что ему говорили. Так продолжалось некоторое время, но Гай Марий неожиданно почувствовал вкус к власти и стал вести себя слишком свободно. Римская элита решила показать выскочке его настоящее место. Ему не дали сначала получить должность эдила, должностное лицо, следящие за состоянием построек в городе, а позже убрали с позиции претора, должностное лицо, отвечавшее за правосудие. Закончилось данное противостояние отправлением Гая Мария в дальнюю Испанию. На тот момент назначение проконсулом, правителем определенной провинции, данной глуши лишь сумасшедший назвал бы повышением. Полудикие племена Испании сильно портили кровь Риму. Эти разбойники не выходили на открытый бой с сильным противником, а предпочитали засады, налеты, покушения, угоны коней и поджоги. После каждого налета испанцы отступали в горы, откуда их было сложно достать. Если же римляне решались предпринять ответные действия и занимался какой-нибудь городок, то местные жители мгновенно перевоплощались в мирных и добрых селян. Оказавшись на месте, Гай Марий поначалу впал в ступор, не понимая, как реагировать на подлую тактику испанцев. Но и здесь ему на руку сыграла его твердолобость. Как оказалось, лучше не раздражать слона. Не умея действовать тонко, он стал просто громить все подряд без всякого разбора. Ошалев от подобных шагов, местные затихли. Каждое село стало опасаться сумасшедшего Гая Мария, который будто рассвирепевший слон набегал на любую деревню, где случайно или не совсем погибал римлянин. По мере успокоения провинции Рим получил контроль над богатыми месторождениями Испании. Казначейство республики имело свою долю и получало налоги, однако предпочитало, чтобы разработки находились в руках частных лиц. Новый правитель области быстро разбогател. Он получал долю с каждого месторождения золота, серебра, железа, а, кроме того, установил контакты с разными компаниями, занятыми во множестве отраслях, от торговли зерном до организации общественных работ. Из провинции Гай Марий вернулся провозглашенный своей армией императором и потребовал от сената разрешения на проведение триумфа. Отказать военачальнику, сделавшему важный вклад в государственный бюджет, аристократия не смогла. Марий проехал на торжественной колеснице на пути триумфального шествия. Впереди его повозки несли щиты с картами его победоносных походов и доспехи покоренных племен. И тогда воин на пике своей славы решил, что теперь вот точно станет консулом. Наивный итальянский селянин встретился с жестокой реальностью. Метеллы его не простили и, более того, были раздражены внезапным успехом солдафона. Гая Мария отстранили от государственной службы, и он уже больше 6 лет ждал шанса вернуться. Когда к нему обратился с предложением Гай Юлий Цезарь, то он не стал торговаться. Если появляется надежда, то надо схватиться за нее обеими руками. Но сейчас Гаю Марию предстоял неприятный разговор с женой. В Большом Атриуме его уже ожидает супруга и свидетели. «Грания, у меня есть для тебя твои вещи», — произнес традиционную формулу развода Марии. «Прошу, не надо, дело сделано». После письменного подтверждения увиденного, приглашенный уходит. «Заберешь приданное и отправишься в дом своего брата. За что так со мной? Я уже говорил, ты неподходящая для меня жена. Это все из-за того, что у нас нет детей. Мы могли бы усыновить. Какие еще кайду дети? Просто мне нужен новый брак». «Новый? Да. Я собираюсь взять в жены дочь знатного патриция. И кто она? Ты что, влюбился? Причем здесь любовь? Это обычный деловой союз. Женитьба на дочери Гая Юлия Цезаря усилит мои политические позиции. И какую из дочерей ты выбрал? Юлию. Умный ход. Выбрал послушную, хотя Юлила красивее. Согласен, но тебя это уже не касается. После развода можешь снова выйти замуж. Никогда. Я опустошена. Бред какой. К тебе относились хорошо. Ты жила в одном из лучших домов Рима, одевалась как Венера. Мне было это не нужно. Я всю жизнь посвятила тебе. Теперь неважно. Все необходимое ты получишь. И к тому же я куплю тебе небольшую виллу рядом с твоими родственниками. Сможешь их часто навещать. Благодарю тебя, Гай Мари. Скажи управляющему о нашем разводе и подумай, кого из рабов возьмешь с собой. Ты должна выехать из дома послезавтра. Юлия может прийти и осмотреть особняк перед свадьбой. У меня мало времени, чтобы успеть тут переделать обстановку по ее вкусу. Грания подняла глаза, чтобы уточнить еще кое-что, но Мария уже повернулся к ней спиной и удалился четким шагом легионера. Медленно опустившись на ложе, она зарыдала навзрыд. Казалось, весь ее мир был только что разрушен. Глава 11. Встаю утром. Привожу себя в порядок. Сегодня особенный день. Вместо тоги с малиновой каймой, надеваю белую, как взрослый мужчина. С секунды иду на торжественную церемонию совершеннолетия. Уже на форуме вместе с остальными юношами снимаю буллу, ожерелье, которое обеспечивает защиту от зла и надевалось при рождении, и приношу его в жертву ларам, божествам-хранителям. Магистрат вносит мое имя в официальный список граждан. Затем я, как новоиспеченный гражданин, вместе с мачехой отправляемся в храм Либер на Капитолийском холме и делаем там традиционное подношение. После короткого праздничного обеда отправляюсь на дело. Вся подготовительная работа уже проведена. График дня жертвы определен, слабые места выявлены. Массива сейчас вместе с большей частью охраны находится в магистрате. Там его не достать, иду прямо к нему домой. Подойдя к кустам у большой виллы, переодеваюсь в грязные лохмотья раба и мараю сажей лицо. Быстро перебираюсь через высокий забор, благо моя ловкость продолжает бить все рекорды. Охраны мало, большая часть сосредоточена внутри дома и совсем немного у ворот. На меня никто не обращает внимания из-за значительно возросшего числа рабов. Их в последнее время закупили так много для обслуживания охраны, что подозреваю, общее число сходу не смог бы назвать даже управляющий. С уверенным видом прямо мимо бдительной охраны захожу в дом. Кругом снуют слуги. Моют полы, протирают мебель, что-то передвигают. В наглую поднимаюсь на третий этаж. Именно там находится спальня и кабинет нумидийского принца. Прохожу мимо пары роскошных комнат и натыкаюсь на пост преторианцев, 6 полностью экипированных в доспехи телохранителей. «Куда идешь, раб? Тут покой господина. Меня послали поменять ночной горшок». Показываю на посуду у себя в руках, вроде бы сегодня уже меняли, а и с ним, Тибери, пусть проходит и делает свою работу, говна из этой спальни меньше не станет, добавил один из охранников. Глупая шутка вызвала всеобщий хохот, а мне разрешили пройти. Захожу в комнату, глаза чуть не ослепли, всюду блеск золота, как здесь сохраняют нормальное зрение, большой вопрос. Достаю из-под кровати судно и взамен ставлю свое, выхожу, меня останавливают. Что за дела, раб? Чую, в комнате до сих пор много дерьма. Устроили тут самидыцлуп. В этот раз улыбнулся и я, но это почему-то охране не понравилось. Ты что улыбаешься, скотина? С этими словами один из претарианцев пнул меня по заднице. Сами же шутите, ответил я, потирая ушибленную филейную часть. Вали отсюда, животное. Тебя наш разговор не касается. Обратный путь занимает меньше времени. Надеваю свою тунику и понимаю, зря. Весь воняю, грязное тряпье раба буквально пропиталось в кожу. Проклятие, придется идти в баню. Баня – прекрасное место, здесь очищается душа и тело. В прошлой жизни я ходил в баню в деревне у бабушки и дедушки. Мне она запомнилась запахом угара и горячим паром, странное было чувство. В Риме я столкнулся с баней почти сразу. У Луция Корнелия была тесная, темноватая, с окнами, похожими на щели, топилась по-черному. Секунда имела хорошую баню, просторную, с бассейном, но туда сейчас было нельзя. Если приду домой провонявшим, то это может вызвать ненужные вопросы. Выход один – идти в общественную баню. В Риме сотни бань, и почти все имеют возможность ходить мыться. Рабов водят в терму, баню, один раз в неделю, остальные же стараются ходить туда ежедневно. Самый дешевый вариант ежедневного посещения равняется одному квадранту, то есть асса, что было весьма приемлемым для большинства. Крайним вариантом представлялся тибр или обычный ушат, но его выбирали совсем нищие римляне. Я иду в дорогую терму, могу себе позволить на совершеннолетие. Отдаю почти 10 динариев за эту роскошь. Баня занимает целый квартал и состоит из 2 отделений, мужского и женского, значительно меньшего по размеру. В мужскую часть ведут 3 входа. Из первого попадали в раздевальню, а через два других можно было войти в сад. В этот сад заходили посидеть, если в бане было много людей, а также поговорить о новостях и посплетничать. На сад выглядывает закрытая с трех сторон беседка, экседра, 5-6 м. Минуя сад, направляюсь в аподитерий, раздевальню, через коридор, на сводчатом потолке которого изображены золотые звезды на голубом фоне. Аподитерий представляет собой длинную комнату, 12-7 м, свод которой опирается на мощный карниз, украшенный пестрыми лепными грифами, амфорами и лирами, между которыми виднеются арабески, разновидность орнамента, состоящего из геометрических фигур, причудливого переплетения линий, завитков, растительных побегов, стилизованных цветов. Стены раздевальни выкрашены желтой краской, потолок отделан белыми квадратами с красным бордюром, а пол выложен прекрасной мозаикой. По стенам располагаются длинные скамьи с приступками. Тут же находятся полки для складывания одежды. Аподитерий освещается большим окном, проделанным под самым сводом в узкой стене комнаты. В этот проем вставлена бронзовая рама, застекленная толстым, матовым стеклом, которая вращается на двух цепфах, части вала или оси, на которых находится опора, сделанных вверху и внизу. Опора выглядит прекрасно. Мощные тритоны с большими сосудами на плечах, а в оконной нише под окном – огромная маска Нептуна, бога морей и потоков. В раздевалку выходит небольшая комнатка, где сидит раб-сторож, хранивший одежду и вещи посетителей. Сдав вещи капсарию, рабу-сторожу, перехожу в фригидарий. В большом круглом помещении находится бассейн диаметром в 5 м, а на полметра ниже пола вокруг него сделана ступенька для того, чтобы спускаться в воду. Сам бассейн чуть больше метра в глубину. Из медной трубы, находившейся напротив входа и на высоте от 1-3 м от пола, мощной струей бьет вода. Пол, бассейн и скамья фригидария выложены белым мрамором, а стены расписаны по желтому фону зелеными растениями. Все это дополняется прекрасным освещением. В конусообразном куполе, выкрашенном голубой краской, проделано окно, которое буквально заливает солнечным светом. Смывая грязь и пот, возникает ощущение того, что нахожусь под открытым небом. Закончив помывку, прохожу в тепидарий. Комната 11-6 м предназначается для прогревания тела. По краям перегородок между нишами здесь стоят небольшие терракотовые фигурки обнаженных гигантов, которые на своих мощных руках держат карниз сводчатого потолка. Потолок тепидария украшен лепниной. Ганимед, похищенный орлом, Амур с луком, Аполлон верхом на грифе, львы в квадратах стены здесь выкрашены красной краской, что весьма подчеркивает обогрев комнаты. Большая жаровня с горельефом коровы дает мягкое сухое тепло. Мысленно помечаю для себя это помещение как финскую сауну. Закончив с сауной, тьфу ты, с тепидарием иду в кальдарий. Кальдарий – самое жаркое помещение в терме. Уже через несколько минут начинаю обливаться потом. Комната пользуется популярностью и поэтому в разы превосходит в размерах тепидарий. Росписи в кальдарии из-за большой влажности нет. Зато в куполе имеется рельефный орнамент, который представляет собой странных крылатых женщин, парящих в высоте. Интересно устроен сводчатый потолок. От одного карниза до другого по всему своду идут поперечные желобки. Последние не только подчеркивают форму потолка, но и образовывают ряд маленьких каналов, по которым стекает вода, образующаяся от осевшего пара. Обогревается помещение горячим воздухом, который идет по трубам, проложенным в стене. С левой стороны кальдарий заканчивается глубокой полукруглой нишей, где на подставке из лавы в 1 м высотой стоит большой, но не глубокий таз диаметром почти 2,5 м. В него идет бронзовая труба, из которой бьет фонтан. У противоположной стены стоит горячая ванна. Она занимает почти весь конец помещения. Залезаю в ванну. Приятное расслабление, со мной в ней сидят 7 человек, и вдруг на миг, забывшись, в каком времени нахожусь, спрашиваю у людей, а почему джакузи нормально не работает? Где пузыри и бурление? Чего? Какое еще джакузи? Опомнившись, пытаюсь отговориться. Да так, прочитал в какой-то книге, что где-то на востоке есть ванны с пузырями. С пузырями? Не слышал. И как это делают? Вроде как струи воды смешивают с пузырями воздуха. Так появляются газированные водовороты. Чего только не придумают. Жаль, в Риме такого нет, сказал ближайший ко мне крепкий мужчина в возрасте. Тоже об этом подумал. А ведь я тебя, парень, знаю. Ты, Сулла Корнелий, откуда знаете? Видел тебя на похоронах Луция Корнелия. На форуме ты произнес просто невероятную речь. Спасибо. Было дело. А кто вы? Гай Мари. Я бы хотел с тобой поговорить. Давай после кальдария посидим в саду. После ванны стою под душем. Из бронзовой трубы идет теплая вода, и я окончательно расслабляюсь. Казалось, с этим несильным потоком воды уходят и все мои заботы.